Там есть два камня из Мекки, один сиреневый, другой розовый. И на них следы Магомета. Но что Каид Бей и Магомет за могилами халифов среди песков, уходящих до Красного моря, на самой окраине холмов иудейских, есть оаз, где, по слову Оси, тернии и волчцы выросли на жертвенниках Израиля, где с землею сравнялись следы города более славного и древнего, чем самый Мемфис, следы Она Гелиополя, Бет-Шемеса, по-еврейски «Дома солнца». Это было средоточие культа гора и высшей жреческой мудрости. Сиртесен I 5000 лет тому назад воздвиг перед Анийским храмом солнца, самым чтимым в древнем мире, свои обелиски из розовых гранитов и украсил их золотыми наконечниками. В дни патриархов Иосиф, сын Иакова, женился в Оне на дочери первосвященника Потифера, посвященного солнцу. Моисей, воспитавшийся там, основал на служении Изиде служение Иегове. Солон слушал первый рассказ о потопе, Геродот — первая глава истории, Пифагор — математику и астрономию, Платон, проведший в Академии Она 13 лет, презрительно грустные слова «Вы, эллины, дети!» Ионе жила сама Богоматерь с младенцем. Солнце тонет в сухой сизой мути, и шафранный свет запада быстро меркнет. Мириады веселых огней рассыпаются по темнеющей долине Каира. Со всех сторон обступает Каир африканская душная ночь. Из тьмы неведомых горячих стран пролагает свой путь священная река, источники которой знали лишь жрецы Саиса. Неведомые экваториальные созвездия поднимаются оттуда, и звездное небо принимает вид лучистых алмазов на черно-бархатном покрове гроба. Черное! Сколько тут черного! Черны были палатки таинственных азиатских кочевников, царей-пастухов, несметной ратью, охватившей некогда Египет на целых 500 лет. Черны были аписы Мемфиса, черным гранитом лоснились скаты пирамиды Хуфу, Семусином, чернопламенным ураганом песков, прошел по Египту Камбис, до основания разрушив и он, и Мемфис. Это в его полчищах Семусин пожрал в один день 150 000 жизней на пути к Черной Нубии. И вот тогда-то и дохнуло на Египет дыхание смерти, и помутилось солнце его от пыли сражений и от курения жрецов, и прибег он к идолам и чародеям, и к вызывающим мертвых. На месте Она, ныне покрытом хлебами, пальмами и хижинами арабской деревушки Матария, среди оаза, что питается родником Айн-Шемес, солнечным источником, одиноко стоит десятисаженный обелиск, на треть утонувший в земле, изъеденный иероглифами и облепленный гнездами ос. А в ливийской пустыне сонный змей песков бегут и бегут во входы пирамид, уже давно пустующих. Мумии из гробницы пирамид Саккара выкинул еще Камбис. Пустой саркофаг из базальта, найденный в пирамиде Менкери, потонул вместе с кораблем в океане на пути в Британию. Пустой огромный саркофаг стоит в Великой пирамиде. Кто тот, что покоился в ней? Хуфу? Копты говорят «нет».